журавли на ладони синица, ветрена мечта, залетная птица. Унеси меня за моря и за горы, чтобы не вернуться мне назад скоро. Покажи мне сны, о которых мечтаю, расскажи, чего еще я не знаю. Намекни ценой, какой обернешься, если ото сна со мною проснешься. Где моя печаль, где моя мечта? Одинокая птица, в ноги камни пасть или в облака снова стремиться. Где моя печаль, где моя мечта? Одинокая птица, камнем вниз упасть или в облака спешит возвратиться. Ошибки переступая, снова я дышу и снова мечтаю. Возвратись.